Евгения П. Мама в последние свои часы на земле, уже будучи прикованной к постели, часто глядела на потолок, общалась с кем-то невидимым и подставляла руки, словно хотела, чтобы на них сели птички.